Нам больше его не нужно. С нас хватит. Запомните это раз и навсегда. Энджел, отправившийся на поиски Норы, услышала этот странный голос, доносившийся из библиотеки. Трудно было сказать, женский он или мужской. Он скрежетал и гремел, задыхаясь от гнева. Открыв дверь, она увидела старую даму, наскакивавшую на Нору. Одета дама была во все черное, и только белый шарф обматывал ее шею под воротником. Ее руки в серых хлопчатобумажных перчатках были сжаты в кулаки. На столе около нее стояла банка с джемом из крыжовника. «Я вот что говорю», — сказала она, как только увидела Энджел. «Я говорю, что этому пора положить конец. Несчастный старик плакал, когда я пришла домой. Это невозможно было слышать. Ты не должна оставлять меня», — говорил он. «Она может вернуться. Не позволяй ей больше никогда приходить». «Она не придет», — пообещала я ему, — «или ей придется перешагнуть через мой труп». «Вы бы и в этот раз не вошли, если бы мне не понадобилось выйти развесить белье, и если бы я не оставила дверь закрытой на щеколду на случай, если заглянет его сестра. Весь в слезах, вот каким он был, когда я его обнаружила. Ему немного осталось жить на этом свете». И я уж прослежу, чтобы эти его последние неделю-две ничто не омрачало. «Что это такое?» — спросила Энджел Нору. Та пожала плечами. «Похоже, твою доброту не ценят». «А джем я могу и сама сварить, премного благодарна», — заявила старая дама. Она взяла банку со стола и подержала ее какое-то время, разглядывая на свету. «Только посмотрите, какого он цвета!» — насмешливо проговорила она. «Я бы постыдилась, если б сварила такой!» Нора закрыла уши ладонями. «Останови же ее, Энджел!» — проговорила она. «Энджел!» — выкрикнула старуха. «Куда там? Настоящий ангел! Богатенький ангел, должна я заметить!» Милый Энджел обходит всех со своими ложками и поварешками, раздает подарки направо и налево в любую погоду. До смерти напугала Дорис Нот, так что у той температура поднялась до 103 градусов. Уселась, видите ли, около бедной женщины и читала ей какую-то там книгу о небесах. А та все больше и больше расстраивалась из-за этого. «Да чего там говорить?» «А это ваша нервная мамаша, которую вы вечно посылали по делам». Энджел прошла к двери, открыла ее и встала рядом. «Что ж, может, я тоже слишком нервная. Так что не переступайте больше порог моего дома, забудьте о нем раз и навсегда. В данный момент я жду, когда вы уйдете из моего». «Ясное дело, теперь-то вы ждете. А сколько другие ждали, пока вы от них уйдете?» Казалось, дама не хотела даже приближаться к Энджел, опасалась пройти мимо нее, что ей, конечно же, пришлось бы сделать, выходя из комнаты. Старуха вдруг почувствовала всю силу гнева, сдерживаемого писательницы, и это ее испугало. Ее собственный гнев сразу улетучился, однако удовлетворение, которое она получила, было подпорчено страхом перед возможной физической расправой. Пригнувшись, она